Глава 11. Строим мир хороших новостей. Дайте нам счастливый конец, и мы сочиним новую трагедию. Барри Гласнер. Примечание. Барри Гласнер родился в 1952-м. Американский профессор социологии, автор многих книг, в том числе «Культура страха», «The Culture of Fear». На русский язык не переводилось. Примечание редактора. Конец примечания. Наш мир — мир плохих новостей. В этом сомневаться не приходится. Куда ни глянь, отовсюду нас бомбардируют известиями о грядущей беде. Например, зараженная еда, насилие на дорогах, рецессия экономики, смертельные болезни, маньяки, садисты-полицейские, садисты-преступники, терроризм, дети-убийцы, отравленная вода, автомобили-убийцы, бреши в государственной обороне, конец света и так далее, и так далее, и так далее. Уверена, и у вас найдется пара излюбленных пунктов для этого списка. Неудивительно, что нам трудно принимать неопределенность, если нас повсюду подстерегает опасность. Конечно же, все перечисленные проблемы заслуживают внимания, но я все же полагаю, что угрозы нашей жизни сильно преувеличены и или сообщения о них искажают реальность. Как вы уже знаете, может, я права, а может и нет. Покажет только время. Но пока что я не согласна погружаться в уныние и не обращать внимания на хорошие новости, которых, кстати, всегда неимоверно много. Хотя готовиться к худшему всегда разумно, разумно также и понимать, что будущего наперед никто не знает. А если так, почему бы не готовиться к лучшему? И кто же главный спонсор нашего страха? Медиа, политики, рекламная индустрия, активистские группы. Словом, все, кто понимает, что чем сильнее мы боимся, тем скорее поддержим их повестку, популярность и или денежное благосостояние. Например, недавно в мой почтовый ящик попала реклама книги о здоровом образе жизни. На брошюре было написано: «Прочитайте, а то умрете». Я не стала читать и не умерла. Возможно, рекламировалось что-то годное, но зачем так пугать? Спустя несколько дней нашла в почте другую рекламу, на сей раз книги о финансах. Она гласила: «Прочитайте, а то разоритесь». Видимо, оба издательства обратились в одно рекламное агентство. Обычно, когда я получаю подобные послания, мой первый рефлекс — выкинуть их в мусорку, где им и место. Почему? Потому что нутром ощущаю, что такая негативная энергия мне ни к чему. На мой взгляд, теленовости в этом плане недалеко ушли от рекламы. Как заметил Барри Гласнер, продюсеры местных каналов исправно следуют журналистскому правилу: «Трагедию всегда пускаем первой». Они отчаянно пытаются выжать из обыденности как можно больше драмы, лишь бы зритель подольше остался у экрана. В вечерних новостях репортеры обрушивают на нас целые потоки кошмаров, так что даже сетка круглосуточного новостного канала вполне может быть под завязку набита одними ужасами. Впору поздравлять себя с тем, что мы все еще не боимся выходить из дома. Но давайте обратимся к, как мне кажется, чемпиону по части плохих новостей. Победитель чемпионата по плохим новостям — плохие новости в нашей голове. Как и телепродюсеры, наше сознание живет по принципу «трагедию пускаем первой». И в то время как телевизор всегда можно выключить, для сознания пульта нет. Наш ум способен бесконечно пережевывать детали того, как в нашем представлении чудовищно складывается жизнь. Очевидно, мы не усвоили совет одного мудрого человека, который сказал: «Если вы хотите узнать, как у вас складывается жизнь, поднесите зеркальце к ноздрям. Если запотело, значит, все в порядке». Обожаю этот метод. С таким подходом жить гораздо проще. Слишком многие из нас все усложняют и убеждают себя, что жизнь полна тоски и горя. Мы зацикливаемся на плохом и совершенно не замечаем хорошего. Само собой понятно, но я все равно это скажу, что плохие новости в нашей голове серьезно мешают нам наслаждаться жизнью. Хотела бы я знать, куда же пропали хорошие новости. Из телеэкранов и из нашего сознания. Поверьте, они все еще есть, они повсюду. Беда в том, что плохие захватили все наше внимание. Пора отодвинуть их на задний план, а хорошие придвинуть поближе. Начнем с важной истины, а именно: нам на самом деле отлично живется. Серьезно, давайте-ка посчитаем. Большинство из нас хорошо питаются, даже слишком, раз сейчас в моде столько разных диет. Наша продолжительность жизни гораздо дольше, чем когда-либо в истории человечества. Мы укротили множество болезней благодаря чудесам традиционной и нетрадиционной медицины. Большинство из нас живет в свободном обществе. Наш мир небывало расширился благодаря новейшим технологиям. Люди путешествуют больше, чем когда-либо, исследуя этот огромный, прекрасный мир. Цветут цветы, высятся горы, а небеса всегда прекрасны. Миллионы людей совершают изумительно красивые, щедрые, любящие и заботливые поступки каждый день, 365 дней в году. И что самое потрясающее, мир полон чудесных возможностей превратить плохие новости в хорошие. Опять же, вы можете добавить свои варианты. Разве не очевидно, насколько все хорошо? Однако, если бы мы слушали одни лишь плохие новости в СМИ и в собственных головах, мы решили бы, что уже умерли и попали в ад. Как тут не замереть от страха? На самом же деле, вокруг нас столько хороших новостей, что дух захватывает. Надо лишь обратить на них внимание. Не имея возможности контролировать поток новостей, поступающий из внешнего мира, мы можем выбирать, до какого предела впускать их в нашу психику. Точнее, мы можем научиться смещать внимание со всего реально или потенциально плохого на все реально или потенциально хорошее. С логической точки зрения сделать это совсем нетрудно. В конце концов, кто станет фокусироваться на плохом, когда фокусироваться на хорошем гораздо приятнее? Практически никто. Но, как вы уже, возможно, знаете, создать внутренний мир хороших новостей не так легко, как можно подумать. Для этого потребуются усердные тренировки. Наш ум, кажется, зависим от плохих новостей. А все вы знаете, как тяжело бороться с зависимостью. Наша задача — стать зависимыми от хороших новостей. И поскольку внешний мир нам в этом не поможет, нужно взять дело в свои руки. Вот вам еще одна причина выполнять это упражнение. В последнее время мы все больше печемся о своем здоровье. И все больше данных указывает на то, что хорошие новости действуют на организм благотворно, а плохие разрушают его. Я очень много узнала о связи между сознанием и телом от доктора Ренаты Михалик. Примечание. Доктор Рената Михалик. Основательница Центра мануальной терапии Purple Aura в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Примечание автора. Конец примечания. По образованию она мануальный терапевт. но ее техника не имеет ничего общего с типичными приемами мануальных терапевтов, когда хрустят шеей и позвоночником. Ее волшебные руки умело и мягко расслабляют напряженные мышцы, из-за которых как раз зачастую и возникает боль в шее, спине и во всем теле. И очень часто напряжение это происходит от заполоняющих ум плохих новостей. Мышцы расслабляются, боль уходит, энергия тела начинает течь свободнее, иммунная система укрепляется. И скоро все становится так, как надо. И тело, и ум, и душа. Примечание. Доктор Рената Михалик создала свою технику на основе техники биоэнергетической синхронизации BEST, проводившихся Калифорнийским университетом исследований биополей человека, цигун, рейки, звукорезонансной терапии и учения Универсальной Церкви Жизни. Примечание автора. Конец примечания. Большинство из нас уверены, что негативное мышление влияет исключительно на психику. И уже такое влияние пагубно, ведь оно мешает нам радоваться жизни. Чего мы не понимаем, так это того, какой вред наносит негативное мышление нашему телу. Мы не осознаем, что именно концентрация на плохих новостях может быть причиной болей в шее, животе, голове, и это еще не худшие варианты. Мышцы напрягаются, в животе образуется комок, страдает иммунная система. Все потому, что полные страха мысли приводят тело в аварийный режим. Вполне естественно, что тело определенным образом реагирует на физический стресс. Например, если вы споткнулись, оно включает противопадательный режим. Такие аварийные режимы нужны телу для защиты. Подскакивает адреналин, вы выставляете перед собой руки, чтобы не ушибиться, запускаются и прочие рефлексы. Когда угроза миновала, проходит стресс, а с ним и его телесные проявления. Это нормально. Это здорово. Доктор Михалик объяснила мне, что тело также физически реагирует на психологический стресс. Представьте, что вы озабочены недавней ссорой с любимым человеком. В вашем теле включается аналогичный противопадательный режим, приводя к физическому стрессу. Вот вы расцеловались и помирились. Эмоциональное состояние приходит в норму, стресс исчезает, и телесное состояние тоже нормализуется. Опять-таки, это нормально. Это здорово. А теперь представим, что вам приходится постоянно беспокоиться о целом ряде проблем с партнером. Целый день вас изводит психологический и физический стресс. Вы ложитесь с ним спать. Короче, ваш противопадательный режим продолжает работать. Еще не устали? Думаю, картина ясна. Если испытывать психологический стресс достаточно долго, тело устанет, и ваше здоровье в конце концов пострадает. Наше чудесное тело отлично приспособлено к тому, чтобы выдерживать короткие периоды стресса, как физического, так и психологического, которые приходится то и дело испытывать каждому из нас. Поэтому о них слишком беспокоиться не стоит. Плохое, как и хорошее, всего лишь часть жизни. А вот если полоса плохих новостей затянулась, с этим надо что-то делать. Недавно я разговаривала с женщиной, от которой 10 лет назад ушел муж. Да, развод — это трудно. Он требует краткого этапа горевания и многих тягостных хлопот, но затем наступает время двигаться дальше — телом, умом и душой. Было очевидно, что моя собеседница так и не отпустила свою травму, что сказалось на качестве ее жизни и на здоровье. Страдать от гнева, боли и печали 10 лет подряд так и не видя конца, тяжелое испытание для любого тела. Как видно, та женщина еще не усвоила ценный урок, который нам всем стоит выучить. Счастье — лучшая месть, а также лучшее лекарство. На человека, только что получившего прекрасные новости, всегда любо-дорого посмотреть. Его энергия так и лучится радостью. И на теле это определенно сказывается благотворно. Тело, получившего дурные новости, выглядит совсем иначе. Даже со стороны видно, как оно паникает от стресса. Человек весь сжимается, речь становится неразборчивой и медлительной. Радости нет. Значит, психическое состояние негативно сказалось на теле. И снова. Хотя мы не властны над миром вокруг, мы точно можем научиться реагировать на любые события. Да, любые, так, чтобы не вредить здоровью. Что бы ни происходило, мы способны построить счастливую жизнь вместо безрадостной. Испытывать время от времени стресс — нормально. Но если мы присмотримся к ситуации и отыщем скрытые в ней дары, а не надо забывать, что они скрыты во всем сущем, стресс и вовсе исчезнет. И если научимся находить драгоценное во всем, что с нами случается, то по определению будем счастливее и жизнерадостнее. Нам станет легче принимать перемены и будущее. Надеюсь, теперь вам ясно, как важно создавать мир хороших новостей. Если же нет, переслушайте начало главы столько раз, сколько потребуется. Есть такой вселенский закон. Подобное притягивает подобное. Если это верно, стоит ли жить, излучая и притягивая энергию мира плохих новостей? Не думаю. Об энергетическом поле я писала во всех своих книгах, потому что это одна из основ, без которых нам не достичь внутренней силы и любви. И, как вы только что узнали, здоровья. Следующие упражнения я придумала специально для того, чтобы помочь вам создавать собственный мир хороших новостей. Понимаю, что они могут показаться слишком простыми или смешными, но вы просто попробуйте и увидите, насколько они эффективны. Главная сложность — выполнять их регулярно. А мы ведь, напомню, так легко забываем. Упражнение «Защитный фильтр». А. В моих личных поисках был период, когда я намеренно решила потреблять как можно меньше негативных новостей. По телевизору, в газетах или журналах. И это очень помогло мне стать более позитивным человеком. Позже я научилась нескольким простым защитным трюкам, с помощью которых могла не прятаться от происходящего в мире зла, не теряя при этом душевного покоя. Для меня это было особенно важно, потому что я люблю быть частью мира, а это трудно сделать, когда не знаешь, что происходит. Одним из таких трюков был защитный фильтр, в котором соединились чудо стекла и чудо воображения. Благодаря этому простому упражнению я могу не убегать от жизни и в то же время не ломаться под тяжестью плохих новостей. Сейчас я объясню, как оно делается. Стекло — удивительный материал. Возьмем, например, окна. Когда мы дома или в машине, они защищают нас от шума, холода, ветра, снега, дождя, дождя со снегом и всех опасных явлений. А самая прекрасная их особенность в том, что они не только укрывают нас от плохих новостей, но и обогащают нашу жизнь, впуская хорошие новости — свет, солнце и вид. Говорю же, чудесная штука. Другой чудесный материал — воображение. При умелом подходе оно тоже может защищать нас от плохих новостей и впускать только хорошее. Конечно, если применять его неправильно, происходит ровно обратное. К счастью, мы сами хозяева своего воображения, так что нам нужно научиться, как использовать его себе во благо, а не во вред. В этом упражнении я объединила чудесные свойства стекла и воображения, чтобы воспринимать плохие новости без ущерба для себя. Сначала я представляю, что между мной и телеэкраном защитное стекло. А затем, что оно поглощает весь изливающийся с экрана негатив, пропуская только самую суть. Если попадается хорошая новость, стекло тоже ее пропустит. Только подумайте, при помощи простого воображаемого стекла я и открыта к плохим новостям и защищена от них. Возможно, вы подумали: «Сьюзен, что-то ты совсем заработалась, это уже какая-то чепуха». А вы возьмите и попробуйте. И не ограничивайтесь одним телевизором, фильтруйте любой негатив. Во время семейной ссоры, за рулем, говоря по телефону, читая газеты, на прогулке и так далее. Б. Еще один вариант. Если образ защитного стекла вам не подходит или вам интересны альтернативы, попробуйте поместить себя в пузырь из света. Им я тоже частенько пользуюсь. Закройте глаза и попробуйте мысленным взором создать вокруг тела прекрасный сияющий пузырь. Чудесно, не правда ли? Неважно, есть в нем срочная нужда или нет, окружайте себя этим дивным светом, чтобы защищаться от плохих новостей и впускать только хорошее. Если вам не нравится ни один из этих вариантов, обратитесь к собственному воображению и придумайте образ, подходящий именно вам. Только не забывайте главное. Вы сами решаете, что впускать в свое энергетическое поле. Доктор Михалик всегда говорит мне: «Когда вы заботитесь о вашем энергетическом поле, ваше поле тоже заботится о вас». И упражнение «защитный фильтр» — лишь один из множества способов о нем позаботиться. Упражнение «вечный ученик». На пути к внутреннему покою очень важно понять концепцию наблюдателя или свидетеля. Занимая позицию наблюдателя, мы на шаг отдаляемся от суеты и негатива. И, как вы помните из предыдущих глав, это также позволяет избавиться от ожиданий и сменить страх перед будущим на интерес к нему. Но есть в этой позиции и еще одно преимущество. Играя роль наблюдателя, нам легче оставаться вечными учениками, постоянно учиться и расти. Вот как это работает. Допустим, нас со всех сторон атакуют новости о грядущем экологическом кризисе. Вместо того, чтобы погружаться в негатив, мы можем представить себя учениками, которым задали выучить азы экологии. Мы также можем выяснить, чем можем помочь. Например, что поменять в собственной жизни, чтобы не усугублять ситуацию. Так «спасите, Господи, пусть хоть меня пронесет» превращается в «интересно, чем это все обернется и чем лично я могу помочь?» Разница очевидна по реакциям тела. И снова вот оно, чудо любопытства. Первая мысль — это закрытость. Мышцы напрягаются в ответ на ощущение беспомощности. Вторая — открытость, готовность учиться и расти, а также участвовать в решении проблемы. Такой подход очень полезен как для тела, так и для окружения. Если воспринимать любые новости как повод для учебы и участия, ум начинает работать гораздо конструктивнее. Учеба и участие — а не страх и беспомощность. Итак, учитесь у мира, и тогда ваша жизнь станет увлекательной, интересной и полной смысла. Какое счастье путешествовать по жизни вот так! Упражнение «Несите хорошие новости». Еще один способ создать вокруг себя здоровое, поддерживающее и заряжающее других энергетическое поле — самому стать гонцом, приносящим хорошие новости. Так они, то есть хорошие новости, всегда будут с вами. Вот несколько примеров, как вы можете это сделать. А. Твердо решите нести хорошие новости. Вот несколько отличных аффирмаций. Я излучаю любовь, где бы я ни был. Была. Я во всем вижу хорошее. Через мои поступки в мир изливается целебная энергия. Если вы будете повторять их достаточно часто, то первое, они отпечатаются в сознании. Второе, вытеснят любые негативные мысли. Третье, поднимут уверенность в себе. Четвертое, помогут приносить другим хорошие новости. Пятое, помогут излучать позитивную энергию и делиться ею с каждым встречным. Вот какого замечательного эффекта можно достичь, всего лишь повторяя несколько чудесных фраз. Как я уже говорила, аффирмации, по моему опыту, отличное спасение, когда в жизни что-то идет не так. Б. Благодарите других вестников. Это могут быть официанты, врачи, дворники, политики, друзья. Словом, кто угодно, кто чем-то вам помог или явил собой прекрасный пример любви и заботы. Звоните, пишите, дайте им знать, как они важны. Если это уместно, сообщите, как они важны их начальству. Люди так привыкли к жалобам, что простой комплимент может стать настоящей благодатью. Проявлять благодарность — великолепный способ нести хорошие новости. Упражнение «Внимание, радость». Вполне очевидно, что мир все время говорит нам «Внимание, опасность». Но, думаю, вы ни разу не натыкались на послание «Внимание, радость». Значит, пора самим восполнить это упущение. На каждом видном месте нужно повесить надпись «Внимание! Радость!». Мы постоянно читаем о том, как опасны школьные футбольные поля, опасна еда, которую мы едим, опасна природа, опасны полеты, опасность, опасность, опасность. А как же радость школьного футбола? Радость от вкусной еды, радость общения с природой, радость полетов. Как сильно меняется картина мира, если смотреть на нее под этим углом. Попробуйте всякий раз, когда вам встретится слово «опасность», заменять его на «радость». Конечно, иногда без предупреждения «внимание, опасность, не обойтись», но даже тогда есть повод для «радости». Как здорово, что нас кто-то предупредил. Видите, хорошие новости можно найти в чем угодно. Постоянно носить в голове знак «Внимание, опасность», если вдуматься, просто форма самосаботажа. В действительности большинство страхов так и не сбывается. И даже если что-то плохое случается, всегда можно подойти к нему с жизнеутверждающей установкой на хорошие новости. Уверена, вы знаете немало людей, переживших много бед и даже трагедий, которые, тем не менее, силой своего оптимизма смогли превратить дурные новости в хорошие. Потому что эти люди поняли, что бы ни происходило, мы всегда можем построить свой мир хороших новостей. Упражнение «А вдруг все будет хорошо?». На самом деле это просто продолжение упражнения «Внимание, радость». Страх во многом происходит от привычки гадать о будущем, выдумывая самые страшные «что если?». Хотя в самом вопросе «что если?» ничего плохого нет. Надо просто задавать его с позитивным настроем. Как мы обычно размышляем? «Что если я потеряю работу?» «Что если я заболею?» Что если мы разведемся? Что если погода будет ужасной? Что если все пройдет отвратительно? Что если еда окажется невкусной? И почти никогда не думаем. Что если работа мне понравится? Что если я здоров? Что, если наш брак крепок? Что, если погода будет прекрасной? Что, если все пройдет чудесно? Что, если еда окажется вкусной? Конечно же, жизнь порой застает нас врасплох, и чтобы этого не случилось, планировать в разумных пределах стоит, но в жизнеутверждающем, самоподдерживающем духе. Почему бы, зная, что мы можем справиться с чем угодно, и плохим, и хорошим, не вообразить, что впереди только хорошее? Если вы склонны спрашивать «что если», пускай этот вопрос скрывает за собой великолепные возможности. Пока ваш мозг занят пессимизмом, в нем не остается места для радости, так что выкидывайте-ка эти мрачные мысли поскорее, как старый хлам, и ваше тело скажет вам спасибо. Упражнение «Обезвреживайте плохие новости». Для защиты тела от стресса внешние и внутренние плохие новости можно еще обезвреживать. Выглядит это так. Да, это плохо, но в этом можно найти и хорошее. И стараемся найти это хорошее. Так мы можем уменьшать общий груз негатива, когда друзья, родные или коллеги чем-то недовольны. Например, если за столиком в ресторане кто-то пожалуется на паршивую еду, можно направить его мысли в более позитивное русло, сказав: «Ты прав, готовят тут так себе. Зато мы все вместе, и убирать потом не придется». И тут же то, что казалось плохим, превращается в хорошее. А атмосфера за столом почти наверняка резко улучшится. Должна предупредить, что не всем придется по вкусу ваш позитивный настрой. Некоторые люди предпочитают тоску и уныние. Если так, советую вам найти новых друзей. При помощи этого метода можно принимать плохое и в то же время хоть как-то использовать его во благо. Пример про ресторан несерьезен, и перед лицом более глубокого и тяжелого негатива придется задействовать больше выдумки. Но и к таким случаям применим тот же принцип. Даже столкнувшись с войной, можно, например, отыскать способы исцелить породившую ее ненависть. Помните, что удивительно, как много добра можно сделать из зла. Удивительно, как много зла можно обратить в добро. Почему вообще существует зло, я не знаю. Но раз уж оно есть, нужно искать способы обезвреживать негатив, веря в то, что в один прекрасный день добро победит. И, к счастью, они есть. Очень важно не пытаться убежать от факта, что с каждым из нас может случиться что-то плохое. Отрицание не гасит боль, а только прячет ее внутри тела, где она продолжает гнить. Когда мы извлекаем боль на поверхность, наше тело ликует. Мы входим в целебную страну слез и ощущаем облегчение. Думаю, ясно, какой огромный вред наносит отрицание уму и телу. Соприкасаясь с болью, мы можем начать то, что я люблю называть охотой за сокровищами, а именно поиски хорошего в плохом. В мире плохих новостей нас учат избегать боли любой ценой. Нам говорят, что боль — это нездорово. Но это совсем не так. Боль — важнейшая часть жизни, которая, в конце концов, способна принести много добра. Жить в мире хороших новостей значит понимать, что мы всегда сумеем перебраться по ту сторону боли, накопив по пути знания, уверенность, силу и покой. Упражнение «Вместе веселей». Я глубоко убеждена, что большинство проблем легче решается в группе. И, по-моему, ничто так не поднимает дух и не поддерживает его приподнятым, как группа хороших новостей. Если поблизости такой нет, вы с легкостью можете создать собственную. Просто соберитесь втроем или вчетвером, выберите время и место для регулярных встреч и установите несколько правил, например, таких. Первое. Никаких жалоб. Договоритесь, что делиться будете только хорошими новостями. Даже если у кого-то из вас сейчас трудные времена, найдите способ обсудить это в позитивном ключе. Второе. Обсуждая тревожные новости из внешнего мира, опять-таки старайтесь смотреть на хорошую сторону и пробуйте выяснить, как лично вы могли бы изменить ситуацию к лучшему. Третье. Благодарите друг друга. Поддерживайте друг друга. Обнимайте друг друга. Радуйтесь друг другу. На таких позитивных встречах хочется делиться успехами, большими и малыми, и поздравлять с ними друг друга. Хочется радоваться возникающей дружбе и сбывающимся планам. В позитивной обстановке вы сами заряжаетесь хорошей энергией, а положительные эмоции так и бьют ключом. И, само собой, в компании друзей гораздо легче принимать неопределенность. Конечно, бывает еще очень много полезных групп, но если вы хотите построить мир хороших новостей, вступить или создать соответствующую группу будет отличной идеей. Упражнение «Почаще улыбайтесь». В постройке мира хороших новостей нам поможет еще одно очень простое, но невероятно действенное средство — улыбка. Вы только вдумайтесь, разве можно одновременно думать о плохом и улыбаться? Ну-ка, попробуйте. Хорошенько, широко улыбнитесь. Ну вот. Разве мир не стал светлее, когда вы улыбнулись? Для меня он всегда сразу светлеет. Французский философ Ален придумал чудесный образ, когда писал об улыбке. Примечание. Эмиль Огюст Шартье, известный под псевдонимом Ален. 1868-1951. Французский философ, писатель и педагог. У него учились многие видные французские мыслители следующего поколения. В том числе он повлиял на философию Сартра и Камю. Примечание редактора. Конец примечания. Улыбка проникает в нас так же глубоко, как и зевок, расслабляя последовательно горло, легкие и сердце. В аптечке врача не нашлось бы лекарства, которое действовало бы так быстро и так гармонично. Да-да, от улыбки не только легче на душе, но и тело здоровее. Конечно, многие из нас забывают улыбаться. Советую снова достать бумажки напоминания, написать на них «Улыбнись», а затем наклеить на все видные места — на зеркало, приборную панель, холодильник, стол. Словом, повсюду. Когда улыбка войдет у вас в привычку, можете их убрать. Но не раньше. Улыбнись. Пусть это будет вашим указателем, ведущим в мир хороших новостей. Я твердо уверена, что создавать такой мир очень важно, если мы хотим научиться принимать неопределенность. А еще жить в этом мире гораздо веселее, чем в обычном. Все необходимые инструменты у вас в руках. Удачи!